Глава 19. Я все оттягивала момент, чтобы спуститься к завтраку, надеясь, что Вестер уйдет раньше, однако все равно столкнулась с ним у столовой. Он выглядел собранным, как всегда, только круги под глазами выдавали, что ночь для него прошла не менее беспокойно, чем для меня. «Доброе утро!» Я хотела просто пройти мимо, но Вестер меня окликнул. «Анна!» Я помедлила, прежде чем обернуться. Внутренне собралась и только потом посмотрела на него. «Да?» «Я хотел извиниться за вчерашнее». Он, напротив, не смотрел на меня, сосредоточившись на запонке, которая никак не хотела застегиваться. «Не знаю, что на меня нашло. Я действительно перебрал с алкоголем и в результате натворил ерунды. Я не хотел тебя оскорбить». «Все в порядке», — я выдавила улыбку. «Понимаю, у тебя были напряженные дни, и ты слегка переборщил. Предлагаю все это забыть и никогда к этому не возвращаться». Вестер бросил на меня взгляд из-под лобья, затем коротко кивнул и вышел. Я на миг прикрыла глаза. Так-то лучше — забыть и не возвращаться. То, что происходило с нами в последнее время, это зарождающееся влечение, нужно обрубить, пока не поздно, пока еще не больно. Так или иначе, у всего этого нет будущего. Сейчас вообще трудно представить, чем все может закончиться. Сегодня мне надо было навестить Гретту, чтобы забрать у нее книгу по радужным улиткам. Как бы все во мне не противилось этой встрече, избежать ее было никак нельзя. Оттягивая момент, я еще заглянула в свой магазинчик, убедилась, что там все в порядке, и только потом отправилась в лавку Гретты. День выдался холодным, но солнечным, и это несколько скрашивало мое настроение. Старуха несколько минут делала вид, что не замечает меня. Двигала что-то на полках своего прилавка, изучала то один пузырек, то другой, и только когда я кашлянула нарочито громко, привлекая ее внимание, соизволила поднять на меня глаза. «А, это ты!» — проворчала она. «Проходи, не стой как статуя. Ты за книгой?» «Да, за ней». Я сделала несколько неуверенных шагов к ней. «Идем!» — Гретта махнула рукой, призывая следовать за собой. Она отодвинула тяжелую занавеску, за которой оказалась просторная и, на удивление, светлая комната. Здесь стояли уютный диванчик, кресло и маленький кофейный столик. Был даже камин, а одну из стен полностью занимали книжные полки. «Вот!» — Гретта протянула мне маленькую пухлую книгу. Она без труда должна была поместиться у меня в сумке. «Еще есть по основам магии и базовым заклинаниям. Будешь брать?» «Наверное, буду», поколебавшись, ответила я. Илана, конечно, обещала сама мне все показать и обучить, но поскольку лишний раз встречаться с ней не хотелось, я решила, что вполне могу начать с самообразования. «Почему пришла при свете дня по улице, а не через тоннели?» — снова спросила Гретта. Как же меня все-таки пугали ее черные глаза. «Не боишься своего инквизитора?» «Но я ведь еще ни разу не ходила через тоннели». Я прижала к себе обе книги. «Мне никто не показывал их». «Это упущение Иланы», — нахмурила седые брови ведьма. «Теперь, когда ты жена инквизитора, лучше тебе не мелькать поблизости. И у тебя, и у меня будут проблемы». «А ваши покупатели?» — возразила я. «У них тоже проблемы могут быть?» «Они не жены главных инквизиторов и не запечатанные по роду ведьмы», — отрезала Гретта. Я поняла, что от меня хотят поскорее избавиться, и сама с радостью попятилась к дверям. Хорошо, что неприязнь у нас с Гретой взаимная. В сумочку легко поместились даже обе книги, и, ко всему прочему, я почти не ощущала их веса. В магазин сразу не пошла, решила свернуть на главную площадь, где еще раньше насмотрела лавку глиняных изделий. Там тоже можно было поживиться неплохими емкостями для своих свечек. Разнообразие ассортимента еще никому не мешало. Мне повезло даже больше, чем я ожидала. В лавке не только продавали красивые глиняные безделушки, они еще и брали заказы, поэтому готовы были удовлетворить любой каприз. Владел лавкой молодой улыбчивый мужчина, его же старший брат был гончаром, который и делал всю продукцию на продажу. Мне повезло вдвойне, потому что я застала их обоих и смогла в подробностях рассказать, что мне нужно. Гончар даже сделал несколько набросков с моих пожеланий, и я их без сомнения одобрила. Мы договорились, что послезавтра мне пришлют образцы прямо в мой магазин, после чего можно будет заказать уже партию самих подсвечников. После общения с Гончаром и его братом мое настроение поднялось еще на несколько пунктов, отчего я даже решила побаловать себя яблоком в карамели. Уличного торговца со сладостями я заприметила еще раньше, так что сразу двинулась к нему. Я расплатилась за лакомство, повертела в руке красное блестящее яблоко на шпажке, приноравливаясь, с какого бачка начать есть, как вдруг мой взгляд выхватил среди толпы мужскую фигуру на другом конце площади. У меня потемнело в глазах от страха. «Нет, нет, этого не может быть! Он никак не мог здесь оказаться! Никак! Я ведь сбежала от него в другой мир!» И все же это был он. Стоило ему покрутить головой, повернуться ко мне лицом, и у меня отпали всякие сомнения. Я сорвалась с места и побежала прочь, пока он меня не заметил. Мысли путались, сердце билось о ребра. Впереди показалось крыльцо управления Инквизиции. Я в секунду взлетела по ступенькам, пронеслась мимо охранника и вбежала в дверь. И едва не врезалась в Вестера. «Анна, что случилось?» В его взгляде читалось волнение. У меня в голове начало проясняться, и я поняла, как сглупила, пытаясь укрыться здесь. Я ведь все равно ничего не могу рассказать Вестеру, и теперь придется снова выкручиваться, врать. «Анна!» Он осторожно коснулся моего плеча. «Тебя кто-то напугал? Ведьма?» «О, нет-нет, только не это». «Нет». Я покачала головой и попыталась выровнять дыхание. «Крыса». «Крыса?» Вестер опешил, явно ожидая другого ответа. «Я очень боюсь крыс, а тут на площади бросилась мне под ноги огромная, жирная, явно бешеная. Еще укусить хотела». Потом она еще бежала за мной, не знаю, в какой момент отстала, я боялась даже повернуться. Я приложила руку к сердцу и покосилась на входную дверь. «Я не хотела тебя беспокоить, забежала сюда по инерции. Не ожидала, что встречу тебя. Прости, у меня просто мозг туманится в такие моменты от паники». «Ты не побеспокоила меня?» — ответил Вестер. Его ладонь все еще лежала на моем плече. «Сейчас с тобой все в порядке?» «Да, я в порядке». «Может, тебя подвести в лавку? Я все равно еду по делам», — предложил он. «Да», — тут же отозвалась я. «Буду рада. Только не в лавку, а домой, пожалуйста». «Хорошо». Вестер двинулся к выходу, я последовала за ним. Порог переступать не спешила, выглянула в двери и осторожно осмотрелась. Вроде никого. Магимобиль стоял уже у крыльца, и я торопливо сбежала к нему, сразу занырнув в спасительный салон. «Я подам запрос мэру, поинтересуюсь, откуда у нас в городе развелись крысы. Пусть решает этот вопрос в срочном порядке», — сказал Вестер, когда мы отъехали. «Не хватало, чтобы эти твари нападали на людей». Я промолчала, а он продолжил. «Тебя я тоже хотел попросить быть осторожней. В Слоуле начали прибывать ведьмы из других регионов». «Ведьмы из других регионов?» Я отвлеклась от своих гнетущих мыслей. «Зачем?» «Хороший вопрос», вздохнул Вестер. «Пока они действуют в рамках закона, проходят регистрацию, становятся на учет, говорят, что решили сменить место жительства. Однако все это вызывает настороженность». «А что говорят местные ведьмы?» Я приложила усилия, чтобы мой голос при этом вопросе не дрогнул. «Вот я и пытаюсь в этом разобраться. Защитный амулет, который я давал, при тебе?» «Да, при мне», поспешно ответила я. Всю дорогу до дома я со страхом высматривала в окне знакомую фигуру. Потом же расстояние от магимобиля до входной двери преодолела в несколько шагов и сразу закрылась на несколько замков. Уже в своей спальне я снова выглянула в окно. Улица была пуста. Однако поводом для того, чтобы расслабиться, это не являлось. Я знала, что он скоро найдет меня и здесь. Он всегда меня находил. Это происходило неким магическим образом. Я закрыла окна шторой и попыталась успокоиться. Идей никаких не было. Пока я даже не представляла, что делать дальше. Я достала книги, которые дала мне Грета. С базовыми заклинаниями отложила, а открыла руководство по радужным улиткам. Начала читать и не заметила, как увлеклась, и даже забыла о своем страхе. В трактате цветную слизь называли «радужной субстанцией», и собрать ее удается далеко не всем ведьмам, в точности, как говорила Илана. Улитки охотно дарят ее тем, у кого дар имеет творческий потенциал. Например, ведьмам-художницам, плетеным ведьмам, тем, чья магия проявляется через шитье, вышивание, вязание, ведьмам ароматов и прочим. Окрасов радужных улиток набралось около 20, и каждый цвет имел свое магическое воздействие. Розовый, фиолетовый, золотой имели те самые значения, какие описывала Грета. Потом я нашла голубой, который использовала случайно в самый первый раз, и кое-что встало на свои места. Голубая субстанция обладала эффектом снотворного. Теперь понятно, почему в ту ночь все в доме спали без задних ног. Но не все цвета имели безобидный или положительный эффект. Например, красный цвет, как оказалось, мог вызвать агрессию, а желтый — ревность и подозрительность. Синий остужал чувства, зато ярко-зеленый дарил удачу, а серебристый привлекал деньги. Оранжевый действовал как эликсир правды. Лиловый поднимал настроение и отгонял скуку. Более того, все субстанции можно было комбинировать между собой. Я зачиталась до самого вечера, сделав перерыв лишь на обед. Ужинать решила в комнате, чтобы лишний раз не встречаться с Вестером, сослалась на плохое самочувствие. К полуночи книга была прочитана от корки до корки, а в моей голове роились десятки новых идей. Жаль только, что осуществи их я, и проблем не оберусь. Утром за окном по-прежнему было пусто, и я, поборов поселившийся во мне страх, решилась отправиться в свой магазин. До обеда должны были привезти образцы подсвечников, и мне никак нельзя было это пропустить. До Лавровой улицы шла перебежками, прячась за попадающие на пути выступы и постоянно оглядываясь. К полудню я немного расслабилась и даже начала верить, что вчера мне все померещилось, и страхи мои беспочвены. Мы мило пообщались с Гончаром, утвердили 3 образца подсвечников и договорились о цене. Я проводила его до выхода, только закрыла дверь и обнаружила, что рано отпустила свой страх. Мой кошмар вернулся и теперь маячил, блаженно улыбаясь, на улице у витрины. «Анечка», — прочитала я по его губам, а потом он постучал кулаком по стеклу, и все мое самообладание полетело в тартарары. Дрожащими руками я заперла дверь на замок изнутри, прихватила свои вещи и ринулась в дальнюю комнату. Не знаю, как мне удалось повторить отпирающий символ, который я подглядела у Лиры, однако дверь потайного хода вскоре открылась передо мной. Я не знала, куда он приведет меня, но мне было все равно. Новый приступ страха гнал меня вперед. Убежать, спрятаться. Коридор тонул в полумраке, световые кристаллы загорались на большом расстоянии друг от друга, и каждый раз при их вспышке я вздрагивала. Иногда туннель разветвлялся, и следующий коридор я выбирала чисто по наитию. Наконец появилась какая-то дверь. Я толкнула ее, но она не поддалась. Тогда я заколотила по ней кулаком, моля открыть. Казалось, прошла вечность, прежде чем за ней послышались шаркающие шаги. Потом дверь со скрипом отворилась, передо мной стояла недовольная Грета. «Чего шумишь?» раздраженно проговорила она. Кажется, мои нервы все же не выдержали, потому что вместо ответа я вдруг разрыдалась.